Глава 37. Спор. «Ну да чего же красивый ушастый гад!» Мой внутренний эстет поплыл от такого совершенного мужского облика. А реалист внутри меня активно раздавал эстету подзатыльники. Нельзя забывать, насколько коварен этот сумеречный эльф. Все разговоры только в присутствии моего куратора. Отрезала я, сложив руки на груди. «Почему?» – удивился Нуар. «Ты в любом случае ему все передашь? Вот, смотри, это полог тишины». Положил он на стол фиолетовый камень. «Он односторонний. Мы слышим всех, нас не слышит никто. Хочешь доказательств? Сейчас будут». «Алексия, я люблю тебя. Умоляю, стань моей женой», — абсолютно серьезно произнес сумеречный. «Ты с горки рухнул. У меня аж челюсть отвисла». В голову прилетело воспоминание о четвертом желании выйти замуж, и внутри все похолодело. «Нет-нет-нет, только не за Эмильена! Ну зачем этот смертник произнес такую опасную фразу? Желание завести кота было пятым по счету, и оно уже исполнилось. Чувствую замужество где-то на подходе. Конечно, у нас были бы красивые дети, но относительно Нуара это тот случай, когда самое лучшее во всей конфетке лишь фантик, а начинка далеко не шоколад». «Не рухнул, просто доказал, что нас никто не слышит. Иначе мне на самом деле пришлось бы на тебе жениться», — пояснил эльф. «Никогда больше этого не говори, понял? Вообще никогда, даже во сне. Чего ты хочешь?» — строго посмотрела я на него. «Извиниться», — неожиданно заявил он. «Прости, что повел себя слишком высокомерно при нашей первой встрече. Хочу исправить это впечатление и загладить свою вину. Надеюсь, ты дашь мне шанс все исправить». «Ты это серьезно?» — фыркнула я. «Понимаю твое недоверие», — кивнул Нуар. «Оно вполне обосновано. Мой брат сильно обидел тебя, выдернул из безмагического мира, подверг унижению и собирался убить. Ты разом лишилась всего. Матери, друзей, родственников, обучения в своей академии. И весь этот ужас произошел в твой день рождения». «Откуда ты столько обо мне знаешь?» — вскинулась я, но эльф властно махнул рукой уверенным жестом, давая понять, чтобы я его не перебивала. «Могу поклясться на артефакте правды, что не одобряю методы брата. Мне не по душе его кровожадность и раздутая жажда власти. Я бы никогда не прибег к черной магии. Это настоящее безумие. Он заигрался и не хочет этого признавать. Мы много раз ругались с ним из-за этого. Не нужно ставить нас на один уровень. Мы совершенно разные, Алексия». Эльф говорил так убедительно, что я даже поверила. Почти. «Разные, говоришь?» — криво усмехнулась я. «А где доказательства? Может, покажешь мне это наглядно? Скинешь одежду и тоже пройдешься передо мной нагишом?» Эльф оторопел на секунду, но быстро взял себя в руки. «Хорошо, как скажешь, но с одним условием. Ты сходишь со мной на свидание. Только прошу, чтобы твой куратор не слишком сильно маячил перед глазами. Он нам всю романтику испортит. Пусть прячется где-нибудь подальше, за деревьями. Я покажу тебе академический сад с полуразумными цветами и волшебный пруд с сияющими водорослями. Заодно расскажу, откуда знаю о тебе так много. Поверь, ты удивишься. А в конце, возможно, даже разрешу себя поцеловать. Шучу. Я сам тебя поцелую. И позволю себя раздеть, чтобы ты смогла сравнить меня с братом. Идет?» Нуар протянул ко мне ладонь, надеясь на рукопожатие. «Ты ненормальный», — выдохнула я, даже не думая пошевелиться. «Ладно, наверное, со свиданием я поторопился». Нуар с досады откинулся на спинку стула. «Но, может, для начала попытаемся стать друзьями? Мы же учимся на одном курсе и факультете. Нам суждено часто пересекаться друг с другом. Не обязательно быть врагами, Огонек. Зачем портить студенческие годы таким негативом? Наоборот, мы можем помогать друг другу. Поддерживать, как это принято у всех светлых существ. Что скажешь?» «Одна лишь просьба, Нуар. Держись от меня подальше, понял? Никаких свиданий, никакой дружбы. Между нами не может быть вообще ничего, ясно?» — отчеканил я. «Это твой окончательный ответ?» — поднял он идеальную бровь. «Да», — вскинула я голову. «Аудиенция окончена, ваше высочество. Вы можете быть свободны». «Проклятие!» — глухо выдохнул Эмильен, после чего убрал со стола артефакт тишины. Сунув руку за пазуху, он вытащил из потаённого кармана золотую монету и поднял ее над головой. «Держи, Сайдиэль, ты выиграл. Она отказалась». «Так все это было ради спора?» — нервно хохотнула я. «Да, и я победил». За спиной Нуара возникла фигура высокого черноволосого эльфа, который выхватил монету из руки проигравшего. «А еще у меня для тебя плохие новости, принц. Твой полог тишины неисправен. Было слышно каждое ваше слово». Не знаю, кто из нас побледнел сильнее, я или Эмильен.